Глава 27. Судьба. Пушкин только созрел как художник, и все шел в гору как человек. Жуковский. 5 ноября, на следующий день после получения анонимного диплома, Пушкин послал Дантесу Геккерну вызов. Его письмо попало в руки Геккерна-старшего, так как молодой кавалергард нес в казармах сверхурочное дежурство за незнание людей своего эскадрона и за неосмотрительность в одежде. Геккерн бросился к Пушкину, чтобы уладить ссору. При настроении Пушкина на это трудно было рассчитывать. Но старик, как его называл Пушкин, так униженно просил его отложить дуэль хотя бы на 24 часа, что Пушкин сжалился над ним. Добродушие взяло верх над праведным гневом. Геккерн пытался разжалобить и друзей Пушкина. Он встретил на Невском Вяземского и умолял его уговорить Пушкина дать ему 2 недели отсрочки. По словам Бартенева, князь тогда же понял старика и не взялся за посредничество, но Жуковского он разжалобил. Главной своей сотрудницей Геккерн выбрал тетку Натальи Николаевны Загряжскую. К ней в Зимний дворец поехал он прямо от Пушкина. Она испугалась, поняла, что светской карьере ее любимицы грозит опасность. Искушенный в интригах дипломат и опытная старая фрейлина стали сообща придумывать выход. И придумали, но очень рискованный. Они решили объявить, что Дантес влюблен совсем не в Натали, а в старшую сестру, в Коко, и к ней сватается. Надо, чтобы Пушкин как можно скорее об этом сватовстве узнал и в него поверил. Загряжская решила просить помощи Жуковского. Наталья Николаевна, которую кто-то, может быть, тетка, а может быть и старший Геккерн, держал в ходу этого плана, спешно послала своего брата в царское село. Жуковский почувствовал, что надвигается катастрофа, сразу приехал, но далеко не сразу понял, кто прав, кто виноват. 10 недель спустя, когда Пушкин найдет за оградой Святогорского монастыря тот покой, о котором тщетно мечтал в жизни, Жуковский в письме к Бенкендорфу заклеймит обоих Геккернов как злонамеренных иностранных развратников, которые низкими средствами старались раздражить и осрамить Пушкина. Но в первый момент Жуковский отнесся к ним как к порядочным людям, считался с ними, верил им, жалел бедного Геккерна. Пушкину по своему обыкновению Жуковский читал нотации. Жуковский приехал из царского села 6 ноября и в тот же день встретил у Пушкина Геккерна. 24-часовой срок истек. Голландский посланник пришел умолять об отсрочке. Он говорил о своей привязанности к Дантесу, о своих надеждах и страхах. По словам Вяземского, Геккерн так говорил Пушкину о своих отеческих чувствах к молодому человеку, что Пушкин, тронутый волнением и слезами отца, согласился отсрочить дуэль на 2 недели и в течение этого времени вести себя так, точно ничего не произошло. Теперь Геккерн и Загряжская могли приняться за осуществление своего плана. 7 ноября Жуковского, который на все готов, чтобы остановить дуэль, извещают о неожиданном сватовстве Дантеса. Жуковский доволен. Едет к Загряжской, к Геккерну, к Пушкину. Видается и с Дантесом, который в этих переговорах играет роль пассивную. За него все решает, все устраивает. Со всеми хитрит старший Геккерн. Лживый, скользкий дипломат, гнусная каналья. Пушкин видит их уловки, их паучье бегание вокруг него и его жены. Жуковский не видит, сердится, удивляется, что Пушкин не придает никакого значения сватовству Дантеса, твердит, что свадьбы не будет, что это только увертки отца и сына, чтобы избежать дуэли. Никто из друзей не оставил подробной записи о том, что делал Пушкин, что делалось кругом него в эти последние страшные для него месяцы его жизни. Приходится восстанавливать события по отдельным отрывистым данным. Позже, по памяти, написал воспоминания граф Сологуб. Сразу после смерти Пушкина, под жгучим впечатлением утраты, Вяземский написал великому князю Михаилу Павловичу очень значительное письмо, как бы отчет о том, что произошло. Он дал общую психологическую картину. В ней нет подробностей, нет дат, нет нарастания событий. Все же среди немногочисленных документов о дуэли и смерти Пушкина это письмо является одним из важнейших уже потому, что его под непосредственным впечатлением событий писал человек очень умный и безукоризненно правдивый. Есть еще дневник Тургенева, который после двухлетнего пребывания за границей вернулся в Петербург. Он почти каждый день, а иногда и несколько раз в день, видался с Пушкиным, но в дневнике об этих встречах упоминается мельком, суетливо. Некогда ему было остановиться, всмотреться, все суетился, всю жизнь торопился. Есть письмо Жуковского, которое сразу после смерти Пушкина он написал отцу, Сергею Львовичу Пушкину. В составлении этого письма принял участие весь кружок друзей, бывших около Пушкина в последние его дни. Его надо принять за основной источник. Есть черновик другого письма Жуковского к Бенкендорфу, по-видимому, не отправленного. Есть, наконец, три листочка заметок, набросанных Жуковским в эти темные ноябрьские дни. Это отрывистые фразы и неряшливо датированные факты. Их отчасти дополняют его 5 писем к Пушкину, но и они без дат. Ответных писем Пушкина нет. Как это случилось? Куда они исчезли? Жуковский пишет Пушкину в том же тоне, как случилось писать ему и раньше, когда поэт ссорился в Михайловском с отцом или уже женатый, чуть не поссорился с царем из-за своего желания уехать в деревню. Все так же, как школьника, корит Жуковский Пушкина за необдуманность, резкость, глупость, неосторожность, невеликодушие, неблагодарность. Осыпает его упреками. Пушкин в свадьбу не верит и от дуэли отказаться не хочет. Жуковский пишет ему: «Я не могу еще решиться почитать наше дело конченным. Я еще не дал никакого ответа старому Геккерну. Но ради Бога одумайся. Дай мне счастье избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою — от совершенного посрамления». Странное выражение. Точно Пушкин был способен на злодейство. Жуковский старается оградить его от гнева бедного отца, который силится отбиться от несчастья, одно ожидание которого сводит его с ума. Из писем Жуковского не поймешь, кого считает он обиженным, кого обидчиком. Он отчитывает Пушкина: «В этом деле и с твоей стороны есть много такого, в чем должен ты сказать «виноват». Все это я написал для того, что счел своей святейшей обязанностью засвидетельствовать перед тобой, что молодой Геккерн во всем, что делает его отец, совершенно посторонний, что он также готов драться с тобой, как ты с ним, и отцу отдать ту же справедливость». Казалось бы, что первая святейшая обязанность Жуковского — оградить своего гениального друга от гнусной травли. Но старший Геккерн притворился невинной жертвой, сумел одурачить Жуковского и надеялся с его помощью, прежде чем объявить о сватовстве, устроить между противниками примирительную встречу. Пушкин знал, что рано или поздно дуэль неизбежна, и от всякого общения с Дантесом отказывался. У него было одно желание — поскорее рассчитаться с обидчиком, который нарушил его покой, бросал тень на его честь, делал его смешным, порочил репутацию Натальи Николаевны. Уже весь город знал об анонимных письмах, о возможности дуэли. Жуковский, не в меру жалевший тех, кого он сам позже назовет злонамеренными, ветреными иноземными развратниками, вряд ли облегчил Пушкину муку и тяжесть этих дней. На третий день после вызова, когда Геккерн крутился и торговался за Дантеса, Пушкин был у графа Вильгорского и, к своему большому неудовольствию, узнал, что графу все известно. Геккерны, ища сочувствия, спешили первые всем все рассказывать. Это не помешало Жуковскому сурово укорять Пушкина за его откровенность с такими близкими друзьями, как Вяземский и Карамзины. «Ты поступаешь весьма неосторожно, невеликодушно и даже против меня несправедливо. Зачем ты рассказал обо всем Екатерине Андреевне и Софье Николаевне?» В следующей записочке Жуковский, узнав о разговоре Пушкина с Вяземской, уже грозит ему: «Я булавочку свою беру из игры нашей, которая теперь с твоей стороны жестоко мне не нравится». Так близкий друг Пушкина требует от него полной скрытности, хотя знает, что Пушкин пропадает от гнева, бешенства и боли. Жуковский сам отметил на одном из своих отрывистых листков, что Пушкин даже плакал. Он записал: «Я у Пушкина. Большое спокойствие. Его слезы. То, что я говорил об его отношениях. Пометка 8 ноября. Слезы и спокойствие. Какие отношения? С кем? Опять загадка». Пушкин, послав вызов, принял решение, которое считал единственно правильным, неизбежным. Отсюда и его спокойствие. Оно исчезнет, когда его хитростями, обходными движениями заставят временно отказаться от дуэли. 26 января, когда он снова пошлет Дантесу вызов, уже окончательный, к Пушкину сразу вернется его ясность. Он сразу успокоится. Но слезы... Были ли это слезы отчаяния, жалости, ревности, негодования или раскаяния? Этого Жуковский не отметил, не пояснил. Как Пушкину должно было быть противно бороться с такими ничтожными, нечистоплотными насекомыми, как эти геккерны, которых он после сватовства Дантеса стал еще больше презирать. И не он один. В письме к великому князю Михаилу Павловичу Вяземский передает отношение своего кружка к геккернам. Брак был решен между отцом и теткой, госпожой Загряжской. Было бы слишком долго излагать В. и В. все лукавые происки молодого геккерна во время этих переговоров. Приведу только один пример. Геккерны, старый и молодой, возымели подлое намерение просить молодую женщину написать молодому человеку письмо, в котором она умоляла бы его не драться с мужем. Разумеется, она отвергла с негодованием это гнусное предложение. Поистине гнусное. К сожалению, Вяземский не указал, когда геккерны вымогали от Натальи Николаевны это письмо. Если до сватовства, то, может быть, Дантес рассчитывал, что ему удастся и без сватовства увильнуть от дуэли. Старший Геккерн, спасая репутацию своего фаворита, хотел, чтобы Пушкин взял свой вызов обратно, прежде чем Дантес посватается к Коко. Жуковский и на это шел, и простодушно сердился на Пушкина, что он упирается. В этих переговорах прошла неделя. Загряжская и Геккерн решили, что довольно тянуть, пора разрубить узел. Тетка вызвала Пушкина к себе. Утром 13 ноября, в тот день, когда она ждала Пушкина к себе, голландский посланник послал старой фрейлине письмо с точными указаниями, как она должна поднести Пушкину это сватовство. «Я забыл вчера вам посоветовать, чтобы вы во время сегодняшнего разговора сказали, что план, касающийся моего сына И.К., уже давно существует. Но когда вы пригласили меня прийти к вам, я заявил, что не хочу дольше отказывать в моем согласии с условием сохранить все дело в тайне до окончания дуэли, потому что с момента вызова Пушкина оскорбленная честь моего сына требовала молчания». Пушкин привык видеть в Загряжской старшую родственницу, опекуншу сестер Гончаровых, заменявшую им мать. Ей поручал он жену во время своих разъездов. Он относился к ней с уважением, с доверием, был к ней привязан. Теперь она заставила его в своей гостиной разговаривать с Геккерном, которого он считал автором анонимных писем, и главным зачинщиком интриги, вязкой паутины, оплетавшей Пушкина. Своего презрения к обоим Геккернам поэт ни от кого не скрывал. Дантеса он считал пустым малым, но все-таки не трусом, никак не ожидал, что он будет прикрываться женитьбой на девушке, которую не любил, которая была на 6 лет старше его. Загряжская в присутствии Геккерна отца сообщила Пушкину, что Дантес просил у нее руки Коко, и что дальнейшая ссора между будущими родственниками теряет всякий смысл. Что Пушкин мог ей на это возразить? Он оказался вынужден, не выходя из гостиной Загряжской, сказать Геккерну, что берет свой вызов обратно. Казалось, дело улажено. Но тут неожиданно заговорил Дантес. Он понимал, что попал в глупое положение, и вздумал ставить Пушкину условия. В архиве Геккернов хранился листок, где рукой Дантеса было написано: «Я не могу и не должен соглашаться, чтобы в письме была упомянута мадемуазель Гончарова. Жениться или драться? Честь запрещает мне принимать такие условия. И эта фраза ставила бы меня в печальную необходимость драться». Дантес требует от Пушкина объяснения его поступков. «Прежде чем вернуть вам ваше слово, я желаю знать, почему вы изменили ваше намерение, не уполномочив никого представить вам объяснение, который я хотел лично вам дать. Вы первые должны признать, что прежде чем взять слово обратно, каждый из нас должен представить объяснение, чтобы мы могли потом относиться друг к другу с уважением». По поводу этого письма Дантеса есть у Жуковского такая запись. Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство. Снова дуэль. Секундант. Письмо Пушкина. Жуковский записал это сразу после строчки, где говорится о свидании Пушкина с Геккерном у Загряжской. 3 дня спустя, 16 ноября, у Карамзиных праздновали день рождения хозяйки. За обедом Сологуб сидел рядом с Пушкиным. Во время общего веселого разговора Пушкин вдруг нагнулся ко мне и скороговоркой сказал: «Ступайте завтра к Даршаку, условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь». Потом продолжал шутить и разговаривать, как ни в чем не бывало. Я остолбенел, но возразить не осмелился. В тоне Пушкина была решимость, не допускающая возражений. Пушкин по-прежнему был уверен, что свадьбе не быть. Но в тот же вечер у графини Фекельмон был большой раут. По случаю смерти Карла X дамы были в трауре. Только счастливая невеста Екатерина Гончарова появилась в белом платье. Она уже давно была страстно влюблена в поклонника своей неотразимой сестры и действительно была очень счастлива и до, и после свадьбы. На этом парадном приеме в австрийском посольстве промелькнули все действующие лица нарастающей драмы. Были там оба Геккерна, были их друзья, включая министра иностранных дел, графа Нессельроде и его жену. Была Наталья Николаевна, которая в черном платье затмевала свою сестру-невесту. Но копившееся кругом них электричество начинало и ее тревожить. Жуковский записал: «Записка от Нат Н. ко мне и мой совет». Это было на рауте у Фекельмона. Какой совет? Что она написала? Опять загадка. Пушкин приехал поздно, казался очень встревоженным. Дантеса он грубо отогнал от Коко, запретил ей с ним разговаривать. Это заметили оба секунданта, Сологуб и Дершак, молодой секретарь французского посольства, которого Дантес просил быть его свидетелем. «Мы выразительно переглянулись и разошлись, не будучи знакомы», — говорит Сологуб в своих воспоминаниях. Сологуб был очень молод и восторженно предан Пушкину. Он растерялся, не знал, что делать, как спасти поэта. Эта дуэль его мучила. Он боялся за Пушкина. Ни у одного из русских не поднялась бы рука на него, но французу жалеть русской славы было нечего. Тут же на рауте Сологуб попытался образумить Дантес. Их разговор дошел до нас в двух версиях. В печатных своих воспоминаниях Сологуб писал: «Дантеса я взял в сторону и спросил, что он за человек. Я человек честный», — отвечал он, — «и надеюсь это доказать». Затем он стал объяснять мне, что не понимает, чего от него Пушкин хочет, что он поневоле будет с ним стреляться, если будет к тому принужден, но никаких ссор и скандалов не желает. Такова печатная версия воспоминаний. Но в бумагах Анненкова сохранилась еще черновая записка Сологуба. Это единственный из всех известных документов, где проступает затаенная ревнивая ненависть Дантеса к Пушкину. «Я взял Дантеса в сторону. Что вы за человек?» — спросил я. «Что за вопрос?» — отвечал он и начал врать. «Что вы за человек?» — повторил я. «Я человек честный и скоро это докажу». Разговор наш продолжался долго. Он говорил, что чувствует, что убьет Пушкина. А что с ним могут делать, что хотят, на Кавказ или в крепость. Не мудрено, что после этого разговора Сологуб не спал всю ночь. Наутро он поехал к Пушкину. В той же черновой записи Сологуб говорит: «Пушкин был в ужасном порыве страсти. Дантес — подлец. Я ему вчера сказал, что плюю на него». Все-таки в ноябре друзьям и секундантам удалось кое-как предотвратить дуэль. Сологуб, исполняя данные ему Пушкиным поручения, поехал к Дершаку, чтобы условиться с ним насчет материальной стороны самого беспощадного поединка. Каково же было мое удивление, когда с первых же слов Дершак объявил мне, что он сам всю ночь не спал, что хотя он не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских. Затем он показал Сологубу письмо, где Пушкин брал назад свой вызов. «Я вызвал господина Ж. Геккерна на дуэль, и он принял мой вызов, не входя ни в какие объяснения. Прошу секундантов рассматривать мой вызов как несуществующий, так как молва известила меня, что Г. Ж. Геккерн решил после дуэли объявить о своем намерении жениться на мадемуазель Гончаровой. 17 ноября 1836 года. Геккерны старались добиться, чтобы Пушкин в этом письме не упоминал о сватовстве. Он им этой уступки не сделал. В тот же вечер на балу у Салтыковых помолвка была объявлена. На балу были и Пушкины, муж и жена. Пушкин перестал здороваться с Дантесом и запретил ему бывать у них в доме. Для него эта свадьба ничего не разрешала, скорее усложняла, запутывала его в новые сети. Он-то отлично знал, в которую из двух сестер влюблен Дантес.